наверное, тоже хотела любить. А я, как всегда, обманул даже себя. Ты, наверное, все еще злишься за то, что так дождливо, так фальшиво, так некрасиво все произошло. Ты, наверное, тоже хотела всерьез, а я сам порой удивляюсь, насколько жесток. Ты, наверное, все еще помнишь все, все побережье, нашу нежность и неизбежность, солнце мое.